Сработала интуиция стратега. Как ни трусил Темуджин, как ни трепетал он перед необходимостью порвать со спокойной жизнью, пришло время сделать решительный шаг. Его единственный друг, Борте, это можно понять между строк летописи, так же, как и он, чувствовала: пора. И именно она нашла повод для незаметного переворота. В тот день Джимуха произнес до сих пор неразгаданную историками фразу: «Покачуем-ка возле гор, для наших табунщиков шалаш готов. Покачуем-ка возле рек, для овчаров наших в глотку еда готова». После этого Борте сказала мужу, что дружбе с Джимухой конец. Темуджин немедленно уехал от друга. Фраза эта звучит совершенно безобидно, но так как известно, что именно она расстроила дружбу побратимов, многие ученые пытались разгадать ее. Вряд ли можно сегодня отыскать в ней смысл. Но важно, что эта фраза связана с другой, сказанной потом. Обращаясь к двум друзьям Темуджина, Джимуха обвинил их в разрыве между ним и Темуджином, сказав: «Зачем вы, Алтай и Хучар, разлучили нас с побратимом, вмешиваясь в наши дела?» Кто такие были эти друзья Темуджина? Они фигурируют в списке тех, кто присоединился к Темуджину на следующий день после его разрыва с Джимухой. К Темуджину пришли одним куренем Хучар Беки, одним куренем Алтану Чигин. Оба сыновья ханов, представители знати, но пришли они одним куренем, то есть от своих племен откололись. Это люди длинной воли. Они бывали в ставке Джимухи и были известны ему. И именно такие люди толкали Темуджина к разрыву. И Джимуха укоряет в этом разрыве не Темуджина, которому продолжает испытывать дружеские чувства, а тех, кто разлучил его с ним. Джимуха так и не увидел движущих пружин событий. Это его в конце концов и погубило. Кто бы ни был инициатором разрыва побратимов, разрыв этот произошел тогда, когда это было выгодно Темуджину, и потому что это было ему выгодно. Исследователи давно уже обратили внимание на то, что к Темуджину шли только люди длинной воли. Но как много их оказалось в степи. Уже через несколько недель в ставке Темуджина собрались 13 тысяч воинов. И именно эти люди тогда же, в 1182 году, избрали Темуджина, 20-летнего изгоя, своим ханом под именем Чингисхан. Известна присяга, которую принесли хану воины. Она резко отличается от присяг, которые давались раньше. В ней чувствуется уверенная рука автора. «Когда Темуджин станет ханом, мы, передовым отрядом преследуя врагов, будем доставлять ему прекрасных дев и жен, юрты и батраков, и лучших лошадей. При облаве будем выделять ему половину добычи. Если мы нарушим в дни войны этот устав, разбросай наши черные головы по земле. Если в мирное время мы нарушим твой покой, отлучи нас от жен, детей и рабов, бросай нас на пустой земле». На первом месте в клятве были не интересы племени или рода. Все были равны в Новой Орде. Главное — безусловная дисциплина, признание права хана казнить за нарушение присяги во время войны. Новый союз был направлен на войну, на грабеж. Можно предположить, что метаморфоза с другом ввергла Джимуху в растерянность. По крайней мере, некоторое время он ничего не предпринимал. Чингисхана признали кераиты хана Таргула, который рассчитывал на военную помощь новой армии. Но ни одно другое монгольское племя не присоединилось к Чингисхану. Для племенной аристократии он был выскочкой и разбойником. Почуяв угрозу, вожди племен стали искать полководца, которого могли бы противопоставить Чингисхану и его молодцам. Изгои были опасны и поодиночке. Они стали смертельно опасны, когда объединились. Противопоставить Чингисхану можно было лишь законного племенного вождя старой закалки, авторитетного среди воинов, настоящего полководца. И выбор вождей пал на Джимуху. Так историческая необходимость сделала побратимов главами противоборствующих группировок. В ней кто-то должен был погибнуть. Либо молодая армия Чингисхана, либо племенной строй монголов. В ставку к Джимухе начали съезжаться отряды монгольских племен. По сведениям летописца, там собрались за короткое время более 30 тысяч всадников, как на большую войну. Обе армии стояли неподалеку друг от друга. И в той, и в другой были горячие головы, которые хотели поскорее решить спор оружием. Но ни Джимуха, ни Чингисхан не спешили. Первый, потому что, как можно судить по последующим событиям, не был до конца убежден, что должен уничтожать старого друга. Второй, потому что чувствовал себя слабее. Нужен был внешний толчок, который сделал бы конфликт неизбежным. И тут младший брат Джимухи с небольшим отрядом угнал табун чингисовых лошадей. Его догнали в степи и убили. Кто подговорил юношу на необдуманный поступок, мы не знаем, но можно предположить, что это сделали опытные политики. Теперь Джимухе ничего не оставалось, как двинуть войска. Иначе он бы потерял лицо. Кровь брата требовала отмщения. Произошла битва. Куда более сплоченные отряды племен после короткого боя опрокинули войско Чингисхана и погнали его к ущелью реки Анон. Чингисхан проявил себя как никуда негодный полководец, и если бы это была война не на жизнь, а на смерть, то тут бы ему и пришел конец. Но Джимуха вел войну по старым племенным законам, для которых есть биологические аналогии. Если дерутся собаки, драка, какой свирепой она ни кажется, прекращается, когда одна из собак падает на спину. Тогда более сильная собака уходит. Так случилось и здесь. Когда остатки отрядов Чингисхана оказались в ловушке, Джимуха добивать побратима не стал. Он казнил убийц брата и увел армию отдыхать. Формально Джимуха победил. На самом же деле в тот день старая племенная степь потерпела сокрушительное поражение. И очень важно, что это почувствовали самые лучшие воины степи — уруды и мангуды. Отряды этих племен в полном составе отложились от Джимухи и перешли на сторону Чингисхана. Казалось бы, случай невероятный — уйти к проигравшему. Впоследствии уруды и мангуды стали самыми привилегированными полками армии Чингисхана. Чингисхану нужна была победоносная война, пускай и небольшая. Он должен был реабилитировать себя за поражение. И поэтому, когда хан Таргул позвал Чингисхана на помощь против татар, которые в то время отступали под натиском властителей Северного Китая, Чурджэни, Чингисхан с радостью согласился. Кераиты и отряды Чингисхана настигли отступавших татар, перебили множество воинов, убили вождя, захватили громадный татарский обоз. Эта победа принесла пользу Таргулу, который получил от Джурджэни титул вана, то есть царя, и стал именоваться ванханом. И Чингисхану, который смог отделить воинов добычей и укрепить свой авторитет. В степи наступило динамическое равновесие. Чингисхан не мог еще победить союз племен и захватить власть в Монголии. Одних отщепенцев для этой цели было мало. Опираясь на армию, он должен был посулами, хитростью или силой перетягивать на свою сторону племена, поддерживая в них центробежные тенденции, откалывая от них курени. Все это требовало политических интриг, терпения и дальновидности. Темуджин стал ханом в 1182 году, но в действительности ему удастся покорить собственную страну лишь через много лет. В 1206 году состоится общемонгольский Курултай, который провозгласит Чингисхана верховным владыкой всех монголов. До этого будет война с племенами, которые в 1201 году объявят верховным ханом Джимуху и потребуют, чтобы он уничтожил слишком усилившегося Чингисхана. В последующие годы будет немало битв, побед, поражений, предательств и недолговечных союзов. В конце концов, Чингисхан расправится с Ван Ханом, который к тому времени из союзника превратится во врага, потому что поймет, насколько страшен Чингисхан, и с Джимухой, которого схваченного собственными воинами, безжалостно казнит. А потом казнит и этих воинов, ибо они подняли руку на господина. Лишь после этого армии Чингисхана двинутся за пределы Монголии, на завоевание Вселенной. Но эти события лежат за пределами нашего повествования.